«Ступайте, ступайте!» — крикнул Равинель. «Я вас догоню!» Он нарочно задержался на кухне, чтобы Гутр ушел вперед, а тот выкрикивал издали. «Да чего ж хорош ваш белый цикорий! У вас счастливая рука!» Равинель вышел, оставив дверь открытой. Чтобы успокоиться, он закурил. Гутр подошел к прачечной. Вошел. Равинель остановился посреди аллеи. Судорожно выпустив из носа дым, словно задохнувшись, он замер на месте, не в состоянии сделать ни шагу. — Эй, мсье Равинель! — окликнул его Гутр. Ноги совершенно не повиновались Равинелю. Что лучше сделать? Закричать, заплакать, уцепиться за Гутра, разыграть убитого горем? У входа в прачечную появился Гутр. — Скажите, вы уже видели? Равинель поймал себя на том, что бежит бегом. — Что? Что? — видел. — О, не стоит так расстраиваться. Это можно подремонтировать. — Смотрите! — он указал на червоточину в срубе и кончиком складного метра поцарапал по дереву. — Сгнило! Сгнило до самой сердцевины! Придется сменять стропила по всей длине. Равинель, стоявший лицом к ручью, никак не решался вернуться. — Да-да, вижу, совершенно сгнило, — невнятно бормотал он. — Там еще мостки на берегу. Гутр отвернулся в сторону, и сруб со здоровянными балками медленно закружился перед глазами Равинели, как спицы колеса. Снова приступ тошноты. — Сейчас упаду в обморок, — подумал он. — Цемент в порядке, — заметил Гутр самым, что ни на есть, обыденным тоном. — Доска — это верно. Что же вы хотите, все ведь изнашивается. Дурак, пересилив себя, Равинель посмотрел на воду, и сигарета выпала у него изо рта. В прозрачной воде видны были камешки на дне, ржавый обод от бочки, полегшие травинки и водослив, где ручеек пронизывался светом, прежде чем бежать дальше. Гутр то наклонялся над мостками, то выпрямлялся и снова посматривал на прачечную, и Равинель тоже усердно все оглядывал, и поросшие сорняками поле, ветхие мостки, почерневшую, засыпанную пеплом печурку, и голый цементный пол, на который они 2 часа назад положили брезентовый сверток. — Вот ваша сигарета, — сказал Гутр, и, продолжая колотить себя метром по коленке, протянул сигарету Равинелю. — По правде говоря, — продолжал он, задрав голову, — вся кровля ни к черту не годится. Только б я на вашем месте покрыл крышу просто-напросто толем. Равинель внимательно приглядывался к водосливу. Даже если бы тело унесло течением, что маловероятно, оно неизбежно застряло бы в протоке. Все удовольствие 20 монет. Но очень хорошо, что вы меня предупредили. Давно пора приложить к этому руку. А то, глядишь, крыша возьмет, да и обрушится вашей дрожайшей половине на голову. Что с вами, мсье Равинель, на вас лица нет. Пустяки. Устал всю ночь за рулем. Гутр замерил все, что нужно. Записал большим плоским карандашом цифры на конверте. Значит так, завтра воскресенье. В понедельник я занят у Веруди. Во вторник. Я могу послать вам рабочего уже во вторник. Мадам Равинель будет дома? — Не знаю, — разжал губы Равинель. — Наверное, хотя нет. Знаете, лучше я сам к вам зайду и скажу, как хотите. Эх, растянуться вы сейчас на постели. Закрыть глаза, собраться с мыслями, обдумать все случившееся. Надо что-то предпринять. Куда там? А папаша Гутр преспокойненько набивает трубку, наклоняется над грядкой с салатом и рассматривает груши на дереве. Вы их никогда не окуриваете? И зря, наверное. Шадрон говорил мне вчера. Нет, в четверг. Нет, правильно, вчера. Равинель готов был кусать себе локти, кричать, умолять папашу Гутра убраться в освояси. Вы идите, папаша Гутра, я вас догоню. Ему просто необходимо было вернуться в эту пустую прачечную, все осмотреть еще раз. При галлюцинациях видишь то, чего нет. Может, бывают обратные галлюцинации, когда не видишь того, что есть. Но это не галлюцинации. Не сон. Все это наяву. Косой, холодный луч солнца скользил по краю прачечной и добросовестно освещал дно. Камешки не сдвинулись с места, как будто они оставили труп в другой прачечной, в точности такой же, как это, но где-то далеко, в стране кошмаров и снов. Папаша Гутр, небось, уже выходит из себя. Чертов Гутр! Обливаясь потом, Равинель пошел по аллее. Гутр ждал его на кухне. Шут гороховый. Сидит за столом и, слюнявя большой палец, перебирает свои бумажки. Рядом на столе его фуражка. «Знаете, мосье Равинель, я вот предложил вам толь, но потом подумал, может, шифер лучше». Равинель вдруг вспомнил про мускат. «Черт его подери! Он ведь дожидается обещанного муската!» «Секундочку, папаша Гутр, я только спущусь в погреб. Господи, получит он его, свой мускат, и потом уберется, а не то». Равинель сжал кулаки. Сколько волнений! Его всего колотило, не дать не взять судороги. У самой двери он в страхе остановился. А вдруг Мирей очутилась в погребе? Да нет, что за идиотский страх! Он включил свет. В погребе, конечно, никакой Мирей. И все-таки Равинель торопился поскорее оттуда выбраться. Схватил бутылку из ящичка и бросился наверх. Он нервничал, хлопал дверцами буфета, а доставая стакана, задел бутылкой за край стола. Руки уже не слушались его. Вытаскивая пробку, он чуть не разбил бутылку. «Наливайте сами, папаша Гутр, у меня руки дрожат. 8 часов за баранкой». «Да, жалко проливать такое винцо», — сверкнул глазами Гутр. Медленно, с видом знатока, он налил 2 стакана и встал, воздавая должное мускату. «Ваше здоровье, мсье Равинель, и здоровье вашей супруги. Надеюсь, ваш Шурин не захворал, хотя в такую промозглую погоду у меня вот нога...» Равинель залпом выпил белое вино, снова налил стакан и снова выпил, и еще. «Ну вот и хорошо», — одобрил Гутр. «Видать, у вас привычка. Когда я выматываюсь, вино меня ободрит». «Это ж точно!» — закивал головой Гутр. «Оно и мертво взбодрит!» Равинель ухватился за стол. На этот раз голова у него кружилась не на шутку. «Вы меня простите, папаша Гутр, но мне надо... У меня каждая минута на учете. С вами приятно поболтать, но, знаете...» Гутр натянул на голову фуражку. «Понял, понял, убегаю. К тому же меня на стройке ждут».